Гардин продолжал говорить, когда Йон Ли резко встал и вышел из комнаты. Вернулся он как раз тогда, когда Гардин завершал тираду. Ли наклонился и что-то шепнул ему на ухо. Тот также ответил ему шепотом и принял из рук Ли металлический цилиндр. Ли сердито глянул на депутацию и отошел к окну. Гардин вертел в руках цилиндр, с усмешкой глядя на Сермака. Резким движением он открыл его. На стол упала свернутая в трубочку бумага. «Короче говоря, господа», — заявил Гардин, «правительству кажется, что оно отвечает за свои действия». Произнося эту фразу, Гардин пробежал глазами бумагу. Лист был испещрен значками сложного кода. В углу карандашом были написаны три слова, раскрывающие содержание письма. Прочитав их, Гардин скомкал бумагу и бросил ее в корзину. «Сожалею, но наша беседа окончена. Был искренне рад всех вас повидать. Спасибо, что навестили». Он церемонно попрощался со всеми за руку. Визитеры молча удалились. Когда за депутацией закрылась дверь, Гардин, не в силах больше сдерживаться, расхохотался. Успокоившись, он смущенно взглянул на Ли. «Но как вам этот блеф?» Ли мрачно хмыкнул. «Думаю, что он-то как раз не блефовал. Вы с ним как с маленьким, а он возьмет, да и победит на следующих выборах. Что тогда?» «Что ж, это вполне возможно, если только раньше ничего не произойдет. Будьте уверены, Гардин, на этот раз они не промахнутся. Уверяю вас, у Сермака немало сторонников. А что, если он не станет ждать следующих выборов? Были же времена, когда и вы, и я действовали достаточно жестко, невзирая на ваш любимый девиз». Гардин прищурил глаз. «Вы что-то пессимистично настроены сегодня, Ли. И совершенно не правы, говоря о жестокости. Наш маленький переворотик обошелся без единой капли крови. Тогда это было необходимо. У Сермака же цели совсем другие. Вы и я, Ли, не энциклопедисты. Мы понимаем, что к чему. Вот что, натравите-ка ваших людей на этих юнцов. Но только очень тонко, как вы умеете». Ли насмешливо смотрел на Гардина. «Хорош был бы я, если бы ждал ваших распоряжений. Уже месяц, как за Сермаком и его командой ведется слежка». Мэр довольно крякнул. «Первый придумал, да?» «Ну и славно. Кстати...» Он поднял указательный палец и тихо сказал: «Посол Вересов возвращается на Терминус. Надеюсь, не насовсем». «Что в письме?» — поинтересовался Ли после небольшой паузы. «Плохо дело?» «Не знаю, ничего не могу сказать, пока не встречусь с Вересовым». «Все может быть. Я же сказал, что до выборов всякое может случиться. Что вы вдруг побледнели?» «Пытаюсь представить, как обернется. Вы хитрый, Гардин, и никому не раскрываете карты». «И ты, Брут», — прошептал Гардин и ехидно осведомился. «А вы сами не собираетесь в партию Сермака?» Ли не смог сдержать улыбки. «Угадали. Пойдемте завтракать».